Глава 26. Что происходило потом, домработница помнит плохо. Ей стало жутко, она не могла оставаться в квартире, где воцарилась мертвая тишина. Выскочила на лестницу и стояла там до появления врачей. Юрия увезли в клинику, Евгения Петровича отправили на другой машине. «Вы уверены?» – удивилась я. «Если человек скончался до прибытия медиков, те вызывают полицию». «Нет-нет, его увезли живым», — пояснила Елена. «Но выглядел он как мертвый. Страх смотреть». «Хозяин не скончался?» — уточнила я. «Умер», — вздохнула Лена, — «в больнице. Юра жив пока. Боюсь, что у них зараза в доме. Очень уж похоже, они все себя вели. Отец, правда, был гневливый, всегда легко из себя выходил. Елизавета Сергеевна другая, она, если злится, замолкает. Походит смурная, потом как вмажет словами. Не грубит, не хамит вроде, но так речь построит, что сама пойдешь и повесишься. Юрий симпатичный, с мамой ласковый, с отцом вежливый, но он себе на уме, какой-то неискренний. Уж лучше с таким, как Евгений Петрович, дело иметь. Тот поорет и перестанет, человеческая реакция. Но в последнее время они все как с цепи сорвались. Вопили друг на друга. Из-за любого пустяка скандал затевали. Первое самообладание потеряла хозяйка. Она в меня швырнула кастрюлей с кашей. «Вот тяна!» — воскликнула я. «За что? Хотя какой бы повод ни был, не стоит так себя вести». «Ну, я сама виновата», — призналась домработница. Елизавета Сергеевна с зимы себя плохо чувствовала, ее от запахов тошнило. Я уже решила, что она беременна. А почему нет? Не такие они с мужем и старые, но потом выяснилось, что это аллергия, потому что она рыбой отравилась в ресторане. Выздоровела она, вскоре опять в клинику угодила, салат ей несвежий дали. На ноги-то Елизавета Сергеевна встала, мутить ее перестала, но на разные ароматы хозяйка плохо реагировать продолжала. Шоферу, мне, охране, мужу, сыну, всем, короче, запретила пользоваться парфюмом. А я в тот день дезодорантом попрыскалась. Он с ароматом. Елизавета Сергеевна вышла на кухню, носом подергала, ко мне подошла и как взвизгнет: «Дрянь!» Я в сторону отскочила, и тут мне в морду кастрюля летит. Хорошо, я присесть успела. «И вы после этого не уволились?» — изумилась я. Елена улыбнулась. «Нет, найти место с хорошей зарплатой трудно. Елизавета Сергеевна не скупая, всегда конвертик вовремя вручает. За переработку добавляет, к праздникам еще денежка выдается. Ну, сорвалась она. С каждым случиться может. Я тоже хороша. Хозяйка просила не использовать ничего душистого, а я средством от пота облилась. Ну и потом пошло-поехало, по нарастающей. В начале весны Евгений Петрович превратился в скандалиста. Юра недавно бушевать стал. Я не врач, но...» Елена замолчала. «Продолжайте», — попросила я. Горничная допила кофе. Муж с женой сначала дебоши устраивали. Так орали. Потом Елизавета Сергеевна стала в обмороке падать. Не совсем чувств лишалась, но стоять не могла. Схватится за стену, за мебель. В последнее время ей совсем дурно было. Вскоре с Евгением Петровичем приключилась та же ботва. Начнет хозяин злиться, побелеет, воротник пуловера или рубашки оттянет, покраснеет, сядет. Видно, что ему плохо. Последним Юра озверел. Его тоже качать стало. Может, они чем-то заболели, вроде гриппа у них. Наверное, я плохо объясняю. Я кивнула. Понимаю ход ваших мыслей. У людей характеры разные, а симптомы развития болезни одинаковые. Как грипп себя ведет? Сначала слабость, потом скачок температуры, затем насморк, кашель. И так у всех, независимо ни от чего. Корь, скарлатина, холера, чума. Все развиваются по своим законам. У француза, американца, русского будет одинаковое течение недуга. Другое дело, что оно может осложняться курением, алкоголизмом, возрастом, образом жизни, питанием. Но красные пятна у тех, кто подцепил корь, появляются всегда на 5-6 день болезни. В первый – никогда. «Да-да», – кивала Елена. «Но вы здоровы», – отметила я. «И ко мне тоже зараза не пристала, хоть я и общалась со всеми членами семьи». «Знаете телефон врача, который лечит Юрия?» «Нет», — вздохнула Елена. «Кто ж мне его скажет?» Поговорив с горничной, я села в машину и позвонила эксперту Володе Кривцову, который работает у Степана. Можно ли заразиться дурным настроением, желанием орать на человека, как правило, зависимого от тебя?» — засмеялся Кривцов. «Легко. Зайди в любую соцсеть. Там тьма таких инфицированных. Один напишет кому-нибудь «ты урод», и мигом стая налетает. Такие тексты отправлять принимается». «Меня интересует болезнь типа кори, ветрянки», — уточнила я. «Есть какой-нибудь вирус, который вызывает истерику? Озлобин?» протянул Кривцов. «Запиши телефон. Леонид Мартынович Никин. Очень умный дядька. Скажи, что ты от меня. Получишь полную консультацию». Я поблагодарила Володю и набрала номер Никина. Разговор получился интересный. «Здравствуйте, Леонид Мартынович. Меня зовут Виола Тараканова. Я под псевдонимом Арина Виолова пишу детективные романы. Ваш телефон мне дал Володя Кривцов». «Мой телефон он вам дать не мог. Мой телефон сейчас у меня в руке. Вы получили мобильный номер, набор цифр», — проскрипел в ответ сердитый голос. «И я не консультирую писателей». Ту-ту-ту. Тишина. Я опять соединилась с Вовой. «Вот же пакостник», — разгневался Кривцов. «Через 5 минут позвони ему». «Лучше посоветуюсь с кем-нибудь другим», — заюлила я. «Леонид лучший в плане постановки диагноза», — отрезал Володя. «Он гений, а не все со взбрыком. Набери еще разок». Когда я не способна что-то сделать сама, приходится играть по чужим правилам. Скрипя сердце, я подчинилась Кривцову и, услышав из трубки нелюбезное «говорите», приступила ко второй попытке наладить общение. «Добрый день, Леонид Мартынович». «Знаю», — отрезал Никин. Я не поняла, что он имеет в виду, и продолжила. «Вас беспокоит Виола Тараканова». «Знаю». «Под псевдонимом Арина Виолова я пишу детективы». 100 раз сказал «знаю». «Беспокоите меня для того, чтобы сообщить о своих занятиях бумагомаранием?» «Не читаю мусорную литературу. Неинтересно. Кратко и четко изложите суть проблемы. У вас 1,5 минуты. Начинайте». Увы, иногда во мне оживает генетика какого-то дурно воспитанного прадедушки, чье имя мне неведомо. 100 раз вы мне сказать «знаю» не могли. Произнесли его 2. О детективах я говорила, потому что хотела объяснить, почему меня попросили помочь. В семье из 3 человек умерли 2. 3-й в реанимации. Симптомы одинаковые. Нормальные люди порой способны выйти из себя, но не истеричные. Вдруг стали безудержно орать на всех и друг на друга. Общаться с вами мне неприятно, но говорят, вы гений, что и сподвигло меня вам позвонить. Надеюсь, вы сможете спасти сына умершей пары. Поймете, какая зараза внедрилась в семью. Я уложилась в 40 секунд. У вас есть еще время, чтобы послать меня лесом». «Вас называть Арина или Виола?» — неожиданно спросил Леонид. «Виола», — кратко ответила я. «Сейчас напишу, какие материалы мне нужны. Возьмите их у лечащего врача и пришлите на email», — сказал Никин. «Ок. Вопросы есть? Адрес электронный. Высылаю на WhatsApp». Трубка замолчала. Через секунду послышался характерный звук. Я выдернула из держателя бутылку с водой, залпом осушила ее, открыла почту, потом соединилась с Владимиром Николаевичем. Наш разговор оказался кратким. После его завершения ко мне прилетело СМС от Деревянкиной. «Виолочка, вы же помните, что у нас съемки для Инстаграма?» Задержалась ли в моей голове информация о необходимости улыбаться в камеру? Естественно, нет. Я открыла еще одну емкость с минералкой, потом написала Ирине. «Конечно, приеду вовремя». «Ой, как хорошо!» — заликовала в ответ начальница. «Прямо чудно, что вы на подъезде». «Сейчас полдень», — пробормотала я. «Да-да, съемка назначена на 1:30 дня», — заявила Деревянкина. «Не сомневаюсь в вашей пунктуальности, просто обязана вам напомнить». «Я нахожусь рядом», — отчаянно соврала я. «Виолочка, в отношении вас у меня ни малейшего сомнения нет. Вы никогда не опаздываете», — сладко пропела Ирина и отсоединилась. Я выскочила из машины, которая стояла на парковке у гигантского торгового центра, и ринулась к подземному переходу, над которым виднелась большая буква «М».